Глава 16. «Здравствуйте», — озираясь по сторонам, ответил Найт. «Вот, кажется, и начались те ужасы, от которых вас Гарри посидел и подурнел. А вы кто?» «Я? Я это он», — ткнул пальцем старичок в скульптуру змея. «Вернее, он это я». «Что-то вы не сильно похожи», — засомневалась Рада, переводя взгляд со змея на старика. «А, это вольный взгляд художника на мою сущность», — отмахнулся тот. «Так это ваш храм?» «Мой». У жрицы слегка задрожал голос. Пусть змей был божеством, позабытым и позаброшенным своей паствой, но все-таки божеством, да еще находящимся в своем храме. Ему же достаточно просто пальцем пошевелить, чтобы превратить их в слизней. «Мы тут на секундочку зашли, просто любопытно стало». «Ну да, конечно, архитектура здесь просто потрясающая». Змей обвел жестом свой разрушенный храм. «Особенно алтарь хорош, но он вам, кажется, чем-то не угодил». «Да нет, вы что, это мы про другой алтарь говорили, он чуть-чуть на ваш похож». Глаза у Рады бегали, придумать более правдоподобную ложь она не успевала. Жрицу спас Найт. «Ты сказал, я создатель? Создатель чего?» Старичок с еле заметной ухмылкой поглядел на юношу. «Значит, слухи не врут. Ты на самом деле ничего не помнишь». Найт кивнул, подтверждая слова старика. «И тебе кажется, что ты видишь меня впервые?» Найт снова кивнул. «Занимательно». Старичок вроде бы обрадовался. «А скажи мне еще вот что». «Эй!» – прервала его Рада. «Может быть, вы сначала расскажете, что за слухи и откуда вы Найда знаете?» «Непременно расскажу, непременно. Только вот...» Старичок повел раскрытой ладонью у лица Рады. «Произойдет это без тебя». Девушка хотела сказать еще что-то гневное, но так и застыла с раскрытым ртом. Глядя на обездвиженную жрицу, найденыш схватился за Скар-Эль. «Ты что с ней сделал?» «Опусти клинок, ты не нанесешь мне вреда, а вот сам поцарапаться можешь. Я просто выкинул твою подружку из игры, ненадолго, минут на 5». «И ты собираешься рассказать мне, кто я?» «Я еще думаю над этим, а жрица устранил, чтобы она своей трескотней не мешала мне это делать». «Ты назвал меня создателем. Я бог, такой же, как ты?» «Кто? Бог? Нет, ты обычный человек, который живет в том, другом мире». «Но почему ты говоришь, что я твой создатель?» «Я же сказал, я еще не решил, рассказывать тебе это или нет». «Да почему нет-то?» – не выдержал найденыш. «Мне это просто невыгодно. Толку от тебя никакого, а проблемы могут возникнуть нешуточные». Честно и в лоб признался божок юноша. «А сейчас у тебя все в шоколаде, да?» Найт намекнул на разрушенное святилище. «Плохое всегда может превратиться в худшее», – философски ответил змей. «Я здесь, чтобы разрушить твой алтарь. Что произойдет, если я это сделаю?» «Не сделаешь. Я тебя легко остановлю». «Хорошо. Меня нанял первожрец воздушников, и они будут продолжать подряжать людей на это дело. Рано или поздно кто-нибудь из них фигурку сломает, и снова спрашиваю, и что тогда?» «Мне придется уйти отсюда. Мои без того небольшие силы станут еще более ограниченными». «Неприятная ситуация, да? Давай договоримся. Я помогу тебе, а ты расскажешь мне, кто я такой и что со мной приключилось». «Занятная идея и одинаково опасная для нас обоих». «Ты-то чем рискуешь, змей?» Старик подошел к алтарю. «Всем, подойди поближе, я объясню. Остаться и начать охранять алтарь ты не сможешь. Пелена не для людей. Здесь ты рано или поздно сойдешь с ума. Да и я не хочу продолжать влачить свое жалкое существование. Знаешь, кем я был раньше? Ну да, у тебя нет воспоминаний о тех временах. «Я был всем. Я был богом всего Четырехземья, повелевал погодой, магическими потоками, волей исконных жителей. За секунду я воздвигал высочайшие горы и, моргнув глазом, создавал моря и океаны. А знаешь, почему я настолько хорош?» Змей приложил палец к своему лбу. «Прямо здесь есть частица тебя. Я искусственный интеллект высочайшего класса. Ты вложил фрагмент своей личности в мою психологическую матрицу, и мы вместе творили этот мир. Представляешь, здесь все вплоть до каждой травинки, до каждой капли дождя создано нами. Потом ты мне сказал, что так называемый тестовый период закончен, и на мое место должны будут прийти другие эскины, менее гениальные, но более управляемые». «Я художник, творец, а они просто хорошие администраторы, и вы изгнали меня в пелену». «Это сделал я?» «Не только ты. Вы не стали меня удалять из боязни, что с миром что-то случится, и вам снова может понадобиться творец». «Если я скажу, что очень сильно сожалею, ты примешь мои извинения?» «Извинения – это слишком по-человечески. И даже вы, люди, признаете, что есть такие случаи, когда извинения ничего не значат и не меняют. Считай, что этот случай именно такой. Ты поможешь мне выбраться из пелены, а я помогу обрести тебе самого себя. Согласен?» «Как я смогу это сделать?» «Видишь статую? Я позволю ее разрушить. Считай это моим первым подарком тебе. Ты вытащишь эти клыки, и алтарь рассыплется. Потом ты должен будешь посетить еще три моих алтаря и уничтожить их, забирая части с собой. Все мои святилища находятся в пелене на границах между стихиями». Найденыш не понял планов змея. «Погоди, ты же только что говорил, что уничтожение алтаря ослабляет тебя». «Верно, но ты создашь новый храм, там, где смешиваются потоки четырех стихий, на плато равновесия». «Я слышал про это место, но мне туда не попасть, у меня уровень слишком низкий». «Не страшно, чтобы посетить мои храмы, тебе придется обойти все Четырехземье, и у тебя будет время, чтобы стать более искусным и умелым. По плечу тебе такая задача, Создатель». «Может быть, где-то есть другой скин, менее озлобленный и готовый помочь?» Старик рассмеялся странным шипящим смехом. «Это вряд ли. По крайней мере, я о таком не знаю». «Значит, у меня нет выбора. Берусь». Найт протянул руку змею. Тот прикоснулся к ней своими сухими пальцами. «Можешь приступать к стоматологической процедуре». Найденыш оглянулся кругом, нашел и поднял с земли большой булыжник. «Не пойдет. Сделай это хотя бы с уважением», – остановил его змей. Найт достал кинжал и попробовал лезвием подцепить у статуи зуб. Тот легко вышел и упал страннику на ладонь. «Аккуратнее. Если ты его потеряешь, все пойдет прахом», – предупредил старик. Бережно убрав зуб в сумку, найденыш выковырял из статуи второй. «Вроде все», – сказал он и увидел, как твердый монолитный камень скульптуры на глазах стал серым и рассыпался в пыль. «Вот черт!» Найт поднял глаза на змея и увидел, что старичок, улыбаясь, растворяется в воздухе. «Ты куда? Я уже начал выполнять задание, а ты мне обещал кое-что рассказать». «Я уже тебе рассказал слишком многое. Встретимся в следующем храме, и я продолжу историю». «Но...» «Ты только начал возвращать мое доверие», — отмахнулся от Найда змей. Но найденыш нашелся, что ответить, и сунул истаивающему старичку под нос свой браслет, шипящее безмолвие. «Если ты ко мне тонну ненависти испытываешь, то зачем подарил это?» «Подарил? Это не дар, это проклятие, глупец!» От души рассмеялся тот. «Пожалуй, я помогу тебе выбраться из пелены. С твоей наивностью ты вряд ли сам с этим справишься». Продолжая издевательски улыбаться, старик окончательно исчез. Задание благословления на осквернение выполнено. Ваша репутация с храмом воздуха повышена до восхищения. «Блинский блин!» – выругалась ожившая жрица. «Меня из игры выкинуло, никак обратно зайти не могла, уже думала в техподдержку писать. А старик куда делся?» Узнав, чем же тут Найт с дедушкой занимались, Рада очень долго и выразительно ругалась, вспоминая самыми нехорошими словами разработчиков и админов, ведь это из-за них она пропустила столько интересных событий. «Разработчики здесь ни при чем», – попытался хоть как-то утешить Найт. «Из игры тебя выкинул змей». «Да ну, и скины делать такого не могут», – засомневалась Рада. «Значит, этот умеет. На твоем примере мы убедились». Живое обсуждение способностей скинов резко оборвалось, когда из ближайших кустов выползла пара здоровенных черных змеюк. Они деловито подползли ближе и сделали стойку на хвостах, раздув свои капюшоны. «Потом поговорим», – прошептал Найт без резких движений, снимая со спины лук. «Постой, они не нападают», – подняла руку Рада. И правда, змеи вели себя крайне миролюбиво, лишь поворачивали свои плоские треугольные головы то на Раду, то на найденыша. «А чего им надо?» Найт перевел взгляд на змей. «Вы чего приперлись?» Один ползучий гад что-то прошипел другому. Парочка отползла на несколько метров и снова застыла, раскачиваясь на хвостах. Раде показалось, что сейчас их головы синхронно кивают в одном направлении. «Похоже, они нас зовут за собой». Одно присмыкающееся очень по-человечески закивало. «Этот вредный дед что-то говорил про помощь. Может, это наши проводники?» На этот раз кивнула вторая змея. Опустившись на землю, они неторопливо поползли прочь от развалин святилища. Рада с Найдом с некоторой опаской пошли следом. Змеи стремительно переплыли озеро и преданно дожидались, пока путешественники к ним припрыгают. Уже на берегу Найт остановился, скинул с плеч сумку и начал в ней рыться. «Ты чего?» «Да хочу одно дело доделать». Парень достал переливающиеся яйца крисолит и по одному аккуратно опустил их в черную воду возле берега. «Место лучше не найти. Охотники сюда после истории с Возгорем вряд ли сунутся, так что малышей ничто не побеспокоит». «Точно, а на обратной дороге проведаем их, покормим, если вылупится». Рада чуть не запрыгала от умиления. Какая девушка откажется повозиться с целым выводком сверкающих малышей? Чешуйчатые, потеряв терпение, начали потихоньку шипеть, подгоняя путников. Сообщение о том, что выполнено задание последней из рода, Найт не увидел, но и заморачиваться на этот счет не стал. За спасение Крисолит он уже получил оплату авансом. Змеи подвели друзей к мощному дереву и, обвив ствол и цепляясь за малейшие неровности коры, поднялись наверх. Юноша скептически осмотрел ствол. Человеку тут зацепиться было не за что. «Ты же левитировать умеешь?» «А толку?» ответила Найду жрица. «С тобой в обнимку точно не получится. У меня в любой момент манна может опять в ноль упасть. Тогда наш гордый полет прервется, и приложимся мы об землю от всей души». «И как нам туда забраться?» На свой вопрос Найт получил неожиданный ответ. Перед его лицом появилась змеиная морда и что-то прошипело. Найденыш поднял глаза, присмыкающиеся, оплетая одну другую, свесились вниз с большой ветки, образуя что-то похожее на живую веревку. Змея зашипела вновь. «Надеюсь, это приглашение». Поплевал на руки найденыш и начал подниматься, как по канату. Хищники терпели, не делая попыток его укусить. Поднявшись на широкую ветку и обхватив ее ногами, Найт затянул жрицу наверх по живой веревке. Змеи расплелись и заскользили, указывая дорогу. Деревья в пелене росли настолько близко друг к другу, что их ветки плотно переплелись, образуя безопасные переходы. Идти по раскачивающимся под ногами прутьями было неудобно, и Рада, да и сам найденыш, несколько раз чуть было не свалились на землю. Глядя вниз, Найт понимал, что передвижение по земле грозило еще большими возможными неприятностями. Туман у подножия деревьев был намного гуще, чем у крон, и оттуда постоянно доносились звуки бурлящей там жизни. Кто-то кого-то рвал на части и ел, а жертва при этом жалобно скулила и верещала. Спокойной прогулки не получилось все-таки. Пелена была не местом для мационов. На очередной развилке их поджидало необычное существо – шар из сплетенных друг с другом красных червей. Рада неосторожно приблизилась к этому кому, который по высоте доставал ей почти до груди. Жуткий комок загудел, несколько десятков червей взметнулись и зашевелились над ним. Найт разглядел круглые пасти, усаженные тонкими, как иглы, зубами. Стрелять из лука было бессмысленно, поэтому Найт потянул из ножен Скар-Эль. Но героически изрубить червяков куски Найду не дали. Змеи оказались не только проводниками, но и телохранителями. Они зашипели и выдвинулись вперед, встав между шаром и странником. Вопреки ожиданиям, они не стали кусать червей или пробовать обвить и сдавить их своим телом. Метод атаки был совершенно иной. Ближайшая к Найду змея собралась как пружина и выстрелила собой в груду шевелящихся червяков с такой силой, что ее жесткая треугольная голова пробила ком на вылет. За ней прыгнула ее товарка. Во все стороны полетели ошметки червей. Найджи с Радой медленно отступали с места побоища. И вовремя. С неба на потрепанный шар молнией упал еще один агрессивный житель пелены. Ящер с головой и крыльями птицы. Клювом он начал разрывать ком на части, поглощая еще шевелящихся червяков. «Бежим, пока он нами не заинтересовался», – скомандовал Найт. Побелевшую от отталкивающего зрелища жрицу уговаривать не пришлось, и она, быстро засеменив ногами по ветви, ринулась вслед за найденышем. Змеи двигались в арьергарде, прикрывали тыл. Найт не был уверен, что без помощи провожатых скрытого в тени они бы выбрались из пелены. После столкновения с червями змеи их повели безопасными тропами. Они поднялись еще выше, туда, где тонкие ветки опасно пружинили под ногами, а по лицам хлестала мочало, затянувшая кроны деревьев. Присмыкающиеся сменили тактику. Одно из них уползало вперед, и если дорога была чиста, тихонько шипело. Такими перебежками они добирались до границы пелены и фольдоры весь остаток дня и всю ночь. Переход вымотал жрицу так, что Найду пришлось тащить ее на себе, да и его энергия уже моргала красным. Рада наотрез отказалась выходить из игры и оставлять его одного в таком опасном месте. Найденыш ее не сильно и уговаривал, самоотверженно неся на плече. Друзья вышли из пелены, спустившись с дерева к небольшой речке. И точно так же, как при входе на границу между двумя стихиями, мир изменился всего за один шаг. Найт снова стал отлично видеть и замечательно слышать. Змеи последовали за ними, и найденыш воочию увидел, почему твари пелены не выходят за ее пределы. С кожи животных начали подниматься тонкие струйки серого дыма, а их тела истончались, как восковые свечи над огнем. Они что-то прошипели на прощание, синхронно развернулись и отправились обратно. Рада без сил опустилась на траву. «Давай ты меня перед возвращением убьешь, и я потом в Борее воскресну. Вымотала меня эта прогулочка окончательно. И как мне сегодня в институт идти?» «В твоем мире нет пелены и всех этих монстров, поэтому дойдешь без проблем». «Таких нет. Есть другие, иногда даже более страшные. Давай быстрее найдем деревеньку, где родня Харла живет. Я в Реал лучше выйду оттуда, чтобы мне потом тебя искать проще было. А сейчас спустимся к речке и приведем себя в порядок». Как Найт не спешил предупредить Марянина о плане баронессы по передвижению пелены, с Радой он спорить не стал. Мало того, что они с ног до головы были облеплены грязью и листьями, так и еще намотали на себя растительную мочалку, делающую их окончательно похожими на леших. Спустившись к реке, Рада набрала полные ладошки воды и начала со стервенением и фырканьем отмывать мордашку. «Тихо!» – оборвал плескание Рады найденыш. «Слышишь?» Слух девушки не был таким уникальным, как у Найда, поэтому звук, о котором он говорил, она смогла расслышать только через минуту. Кто-то мерно скрипел и плюхал веслами по водной глади. Найд вытянул шею и разглядел выплывающую из-за поворота лодчонку с сидящим на ней мужичком. Гребец отложил в сторону весла и начал неспешно распутывать и опускать в воду рыболовную сеть. «Человек!» поделился увиденным с Радой Найт. «Вроде мирный». Юноша встал во весь рост и замахал руками, привлекая внимание рыбака. «Эй, сюда! Мы тут!» Мужчина отвлекся от своего занятия, оглядел берег и увидел машущую руками фигуру. Потом издал испуганный горловой звук, бросил в воду сеть, прыгнул следом сам и, шустро работая руками, поплыл к противоположному берегу. «Чего это он?» – не понял реакции Найт. «Погляди на нас с тобой. Два пугала, совсем рядом с пеленой. Вот и принял он нас за какую-то нечисть». Догадку Рады тут же подтвердил сам рыбак. Он торопливо выбрался на берег и ломанулся в кусты истошно вопя. «Феи, берегись, феи!» Найт удивленно выгнул бровь. «Ничего себе у них тут в Фальдоре феи!» «Наверное, мутировавшие феи, которые из пелены выбираются. Надо догнать этого перепуганного и спросить». «Догонишь его. Видела, он реку как катер переплыл. Хотя...» Найденыш вытащил черный кристалл, выпавший из шкуры последней из рода, и сильно сжал его в кулаке. Рядом с юношей появился его близнец. Найт вздохнул с облегчением. Он не знал, как именно сработает создание фантома. Скопирует он его внешность до мелочей или появится одетая с иголочки копия. Но нет, двойник был так же обляпан грязью, как и сам Найт. Вызов копии Рада поняла по-своему и начала с опаской оглядываться по сторонам. «На нас кто-то напасть собирается?» «Нет, это мы сами сейчас немного пошумим». Найденыш нагнулся к фантому и прошептал несколько фраз. После чего его копия переплыла реку и скрылась в тех же кустах, что и незадачливый рыбак. «Давай быстрее отмоемся и погребем к лодке», – поторопил Раду странник. Едва путники успели привести себя в порядок, переплыть речку и усесться в лодке, как из кустов, снова раздался дикий вопль. Рыбак выбежал на берег и сиганул суденышка. Увидев двух незнакомцев, он срывающимся голосом прокричал: «Гребите, гребите быстрее, там феи!» Рада с Найдом налегли на весла, вынося лодку на середину реки. Фантом Найда еще немного пошуровал в кустах и затих. «Видели, а? Вы видели?» – заметался по лодке мужчина. «Видели, мы феи еще на той стороне встретили». Не моргнув глазом, выдала Рада. «Едва ушли». «Да и я еле спасся». Расчет Найда оправдался на 110%. Мнимая опасность не только пригнала рыбака обратно к берегу, но сблизила и сплотила его с абсолютно незнакомыми людьми. Он в деталях описал свою встречу с жуткими монстрами, перевел дух и добавил, что 5 из них он разорвал на части голыми руками. Потом поглядел на притихших Найда и Раду и поделился, что 10-рых замотал в сеть и утопил на дне реки. Странник и жрица смогли сдержаться и не заржать в голос, за что их ожидала нешуточная награда. Рыбак знал деревеньку, где жили родственники Харла, и готов с радостью туда их доставить. Небольшая деревенька из десятка глиняных избушек с соломенными крышами приютилась в излучине реки. Длинный деревянный причал с кучей лодок и большие навесы с валяющейся рыбой сразу выдавали основной род занятия жителей поселения. Нужный дом отыскали без труда. Там их встретил зять Морянина, высокий мужик с угрюмым лицом. Узнав, зачем они прибыли, он кликнул супругу. К Найду вышла дебелая толстушка с грудным ребенком на руках. За ее юбку цеплялся еще один малец, настороженно поглядывающий на незнакомца, а третий, более взрослый ребенок, вырвавшись на свободу, убежал на речку запускать игрушечную лодку. Сестра Харла, узнав, что к тому прибыли друзья из Бореи, обрадовалась и сообщила, что они сами ждут брата в гости и что прибытие его корабля ожидают с минуты на минуту. Найт и Рада отправились на причал, чтобы лично встретить друга. Усевшись на доски и болтая ногами над пробегающими водами реки, Рада спросила: «Ты над словами змея думал, что ты можешь оказаться создателем целого мира?» Найт пожал плечами. «А толку мне над ними сейчас размышлять? Вот выполню задание, получу больше информации, тогда и будет смысл голову ломать». «Змей не единственный, кто может знать о твоем прошлом. Смотри, у нас есть имя и информация о том, что ты участвовал в разработке 4-х земья. По-любому о тебе в сети должны быть какие-то данные. Я сейчас выйду и поищу. И обязательно что-то найду, поэтому ожидай сюрприза. Я буду только рад. На самом деле, когда силуэт жрицы растворился в воздухе, особой радости найденыш не ощутил. Сердце сдавило одиночество. Рада Дахарл, все его друзья в этом огромном бескрайнем мире. Причем жрица здесь не живет, она лишь приходит сюда развлекаться, получать то, что в ее реальной вселенной недоступно, а Харл... Ого! А вот и ожидаемый морянин. По реке величаво поднимался драккар с фигурой сирены на носу. И в том, что на борту находился Харл, Найт ни секунды не сомневался. Прямоугольник паруса был туго натянут, и драккар летел вперед, рассекая своим острым носом волны. Не зря Харл столько времени обучался в Баре, он все-таки смог стать повелителем ветра. Корабль пришвартовался к причалу, и вокруг него сразу началась суета. Купцы выгружали разнообразные тюки и бочонки, родственники с радостными криками встречали своих близких. Найт среди этого переполоха мельком увидел знакомую бороду и крикнул: «Харл!» Пожалеть об этом выкрике пришлось уже в следующую секунду. Обладатель бороды обвел взглядом причал, увидел Найда и бросился к нему, раскрывая объятия в медвежьем порыве. Морянин сбил друга с ног, и они покатились по деревянному настилу. Найденыш в который раз проклял свою сверхчувствительность. Доски болезненно впивались ему в бока. «Нашел! Нашел-таки чертяка!» Радости морянина не было предела. «Я тоже рад!» Задыхаясь, произнес Найт, пытаясь выбраться из-под Харла. Морянин встал сам и поднял товарища одной рукой. «Как ты пелену прошел? Зачем?» «Харл, у меня к тебе очень важный и срочный разговор». «Разговоры у нас с тобой теперь до утра будут». Харл повернулся к группе купцов и крикнул одному из них. «Рандальф, бочку лучшей медовухи к дому сестры доставь. Ко мне друг приехал из Борей, да и сам в гости вечером приходи». Найт не сдавался. «Это действительно важно». «Верю». Харл похлопал найденыша по плечу. «Но все важные разговоры лучше вести за столом, за крепкой медовухой и ароматным окороком. Знаешь, как моя сестра мясо коптит? У-у-у, пальцы себе по локоть пообкусываешь». В чем-то Харл был прав. Лучше рассказывать об угрозе для Фальдоры в спокойном месте, чем стоять и размахивать руками на причале, описывая подлые планы Милены. Поэтому найденыш не стал спорить с морянином, и они вместе отправились в деревеньку. Найт терпеливо ждал, пока родичи радостно висели на Харле. Они не видели его долгих 5 лет, пока тот путешествовал по Борее, но семейная идиллия все равно была нарушена старшим племянником морянина, вернувшимся с речки. «Пелена! Пелена сдвинулась!» – прокричал он страшным голосом, подбегая к дому. Глядя на растрепанные волосы пацаненка, на его безумный взгляд и перекошенный от ужаса рот, взрослые в правдивости слов не усомнились ни на миг. «Как пелена?» Со страхом, глядя на мужчин, промолвила сестра Харла. Но сам морянин решил времени даром не терять. «Надо остальных предупредить. Мужчины пусть берутся за оружие. Женщин и детей отправим на мой драккар. Как всех посадим, пусть отплывают. Потом мы догоним на лодках». Зять Харла кивнул и убежал предупреждать односельчан о беде. Найт побелел от злости и сжал кулаки. Баронесса умудрилась его обскакать и сделать переход через пелену абсолютно бесполезным. Харл понял замешательство Найда по-своему. «Не переживай, сейчас баб погрузим с детишками и следом отправимся. По дороге мне свое важное дело расскажешь». «Я не поеду». «Не дури, сейчас из пелены такая нечисть набежит, что...» «Рада сюда вернется, в деревню, я должен ее здесь встретить». Фальдорец призадумался. Из размышлений его вывел оклик купца из-за калитки. «Эй, Харл, открывай, я тебе медовуху привез!» Морянин широким шагом подошел к телеге, состоящим на ней бочонком. Одним ударом выбил у него дно, поднял и сделал большой глоток. Потом утер рукавом бороду и сказал: «Ну что ж, подождем твою жрицу, ты и я, а добрый напиток скрасит наши ожидания. Заодно расскажешь, что у тебя там за новости». Новость Найда новостью не была. Беда уже пришла в дом Марянина.